бригады, я и расписался сполна. И ты доказал ей все как дважды два. И вот, наконец, истощился слова. Но думать не хочет ее голова. Пришлось приложить.